Глава 8. Мужчины-вериги. Выходит, что я не последний мужик на этой гребаной планете. Ты думал, что остался последним мужиком? Неужели тебе ничего не говорили о том, что есть и другие выжившие, кого не коснулся вирус? Нет, конечно. Да и когда они успеют? Сперва нападение Орды, затем этот побег сквозь лабиринт, ну а дальше встреча с Эшли и компанией. «Давай сейчас перекусим, я тут нашла кое-какой вполне годный провиант, а затем за бутылочкой вина я расскажу тебе все, что знаю о выживших мужчинах. Могу точно сказать, что на Веригии их немного, если считать тебя, то 7 человек, а про другие континенты я ничего не знаю. Опять же, если верить слухам, то у столицы западного побережья, убежище фон Гаунштейн, есть связь с соседними континентами. И там об этом знают намного больше меня. Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. Да и немного нужно было уложить в голове такую новость. Я же на полном серьезе считал, что являюсь последним мужиком на планете. Да и никто не говорил мне, что это не так. Но тут я вполне могу допустить, что Ева и совет убежища Стоун просто боялись. Боялись потерять меня. Наверняка мужики обитали в самых сильных убежищах. Их всячески холили и лелеяли, не позволяя делать вообще ничего, кроме как трахаться сутки напролет. Хотя слова Ванессы о том, что выжившие намного сильнее даже тех, кто открыл способности черным ядром, совсем не совпадали с моими предположениями. Могу предположить, что эти мужчины были никеми иными, как засланцами Архонта. Вот так он решил контролировать местную власть. А что, довольно умно, сам сидишь где-нибудь в схроне и потихонечку дергаешь за ниточки, направляя развитие человечества в нужное тебе русло. Если кто-то не понравился, убрал его, понравившихся наоборот, возвысил, и все это даже не напрягаясь. И почему я сразу не подумал о подобной возможности? Все же лежало на поверхности. Хоть это и стандартная тактика любого архонта, но все же я думал, что его ставленниками являются правители сильнейших убежищ. Ну а теперь я совсем так не думаю. Было бы неплохо, если до того момента, как найду Элли, я встретился с этими выжившими мужчинами. Сразу убрать сильнейших противников и всего делов. Вот только до встречи с ними необходимо было выйти на необходимый уровень, а для этого начать охотиться на морфов. План дальнейших действий постепенно начал вырисовываться у меня в голове. И первым пунктом этого плана был разговор с Ванессой. Итак, мы имеем еще 6 мужчин на Веригии, о которых Ванесса точно знает. 2 находятся на восточном побережье в убежищах Триады. Некто Свен и Арчибальд. И 4 на западном побережье. Грегори, Дмитрий, Сигурд и Вульф. Как я понял из рассказов Ванессы, западное побережье превосходит восточное по всем параметрам, как по военной мощи и обеспеченности ресурсами, так и по наличию мужиков. Все мужчины имеют непосредственное отношение к высшей власти. И если те же Свен и Арчи просто время от времени вмешиваются в дела своих женщин, то Грегори с западного побережья и вовсе правит вместе с Урсулой фон Гаунштейн, которая считается самым сильным бойцом западного побережья. Правда, считается она среди женщин. А так, она слабее любого из мужиков, среди которых пальму первенства по силе удерживает Грегори. Урсула вместе с Грегори управляют Западным Союзом, а остальные мужики числятся в качестве советников. Вот и получается, что на Западе правят мужчины. Все сильно сомневаются, что у Урсулы там есть хоть какая-то реальная власть. Мне доводилось встречаться с правителями Востока и Запада, и могу тебе точно сказать, что Грегори очень опасный человек, как политик и в первую очередь как боец. Свен из Триады также очень сильный боец, но я уверена, что он проиграет Грегори. Слишком он эмоционален и всегда старается лезть на рожон, когда его об этом не просят. Говоря о Свене, Ванесса сразу изменилась. Она определенно знакома с ним более тесно, чем хочет показать. Вполне возможно, что у нее даже есть к нему чувства. Ну а что? Она вполне нормальная девушка, в чем я уже смог убедиться, и вполне могла вот так взять и влюбиться в парня. Как бы с ней ни случилось подобного и по отношению ко мне, ну ладно, с подобными проблемами будем разбираться по мере их появления, если они вообще возникнут. Но буду надеяться, что пронесет. Так вот, все эти мужчины, помимо того, что имеют очень сильное влияние на правительственные органы государств, а эти объединения убежищ можно смело так называть, они еще обладают чудовищной силой и могут в одиночку справиться с иерархом. Но и это еще не все. Все мужчины, за исключением Грегори, ежедневно, не покладая рук и других, более подходящих органов, занимаются восстановлением популяции человечества. Но, как оказалось, и здесь возникли огромные проблемы. Мутировавший вирус также начал действовать и на женщин, большинство из которых утратили возможность воспроизвести потомство. А те, кто были в состоянии выносить ребенка, рожали только одних девочек. Y-хромосома полностью исчезла из репродуктивной функции человечества. Меня сразу заинтересовал вопрос об искусственном создании человека, да пусть даже клонировании. Подобные технологии достаточно примитивны и должны быть доступны на данном уровне развития цивилизации Сайлы. Про это Ванесса ничего не знала. Да и в документах, что я просматривал в убежище Стоун, ничего не говорилось по этому поводу. Хотя там ничего не говорилось и о других выживших мужчинах. Складывается такое впечатление, что от меня специально скрывали эту информацию. И причина была довольно проста. Ева хотела надавить на жалость, чтобы я согласился трахаться со всеми по составленному ими списку. Ведь я же последний мужчина, и только от меня зависит выживание человечества. «Ты все еще думаешь продолжать путешествовать вместе со мной?» – спросил я у Ванессы, когда мы уже опустошили несколько бутылок неплохого вина, что были найдены в баре Гарольда. В голове приятно шумело, и я не стал ничего с этим делать. Ведь я сам добровольно решил употребить спиртное, в очередной раз не понимая, что такое на меня нашло. С того момента, как я встретил Ванессу, со мной определенно происходит что-то непонятное. И пока я не смог разобраться, что именно. По Ванессе также было заметно, что наше возлияние не прошло для нее бесследно. Она вся раскраснелась, слегка пошатывалась, даже сидя, и речь постепенно начинала заплетаться. Просто идеальное состояние, чтобы взболтнуть лишнего. Все же я не доверял ей до конца и опасался, что она может быть одной из тех, кто напал на убежище Стоун. Да и в благие намерения я как-то совсем не верил. Ванесса явно что-то хотела от меня, вот только пока не говорила об этом. «А что, я тебе уже надоела?» Вопросом на вопрос ответила девушка, наливая нам еще вина. «Просто мои планы немного изменились, и я решаю, рассказывать тебе о них или не стоит». «Такие секретные планы?» «Все гораздо проще. Я считаю, что тебе не нужна будет эта информация, если не собираешься и дальше двигаться вместе со мной. В таком случае можешь считать, что мне эта информация понадобится. Я хочу помочь тебе. И гори все остальное синим пламенем. Не каждый день мне приходится вытаскивать мужиков из реки». Ванесса на мгновение стала совершенно трезвой, чем очень удивила меня. Я уже думал, что она способна, как покойная тетя Света, моментально избавляться от алкоголя в крови. Но эта догадка так и осталась догадкой. Трезвость Ванессы продлилась секунд 10, а затем ее размазало еще сильнее. Даже речь ей давалась с трудом, но все же она держалась и продолжала наш разговор. «Мне нужно найти затворников и поговорить с ними, а дальше встретиться с выжившими мужчинами и только после этого всерьез заниматься поисками интересующей меня девушки». Ванесса задумалась, прикидывая возможные варианты. «Встречу с мужчинами я смогу тебе организовать, хоть и посоветовала бы пока не соваться к ним. А вот в делах с затворниками я совершенно бесполезна. Даже если нам повезет найти хоть кого-то из этих людей, то подойти, а тем более поговорить с ними, не получится. Неважно, мне бы просто найти их, а что произойдет дальше, будет только моей заботой. В таком случае и здесь я не вижу никаких проблем. А еще мне понадобится штук 40 красных ядер и около 3 месяцев в относительно спокойном месте, где никто не будет мне мешать. И человек, который периодически будет проверять мое состояние. И это нужно будет сделать перед тем, как отправиться на поиски затворников». От этих слов глаза Ванессы расширились, и она не сразу нашла, что ответить. «Я за всю свою жизнь не смогла добыть столько ядер, так что даже не знаю, что сказать по этому поводу. А о безопасности и присмотра я могу дать тебе, сколько влезет. Есть у меня несколько схронов, отлично подходящих для этого. Про ядра можешь не беспокоиться. В первом же крупном городе, занятом морфами, я устрою охоту на них. Главное, будет отыскать как можно больше эволюционировавших особей, а еще лучше – иерархов. Ты не перестаешь меня удивлять, Айзек. Решился устроить охоту на морфов прямо перед носом одного из убежищ, а то и сразу нескольких. Во всех крупных городах постоянно имеются свои дежурные группы. Еще остается полно всяких интересностей, которые находят в том или ином городе. Да и выслеживание особо сильных морфов тоже очень важная задача. Этим занимается народу даже больше, чем поисками интересностей. Они выслеживают таких морфов, собирают о них информацию и затем передают ее своему начальству. Либо продают в убежище, которое больше заплатит. Такое тоже не редкость. Ты тоже собираешь подобную информацию? Услышав этот вопрос, Ванесса рассмеялась. Когда-то давно, да, я занималась сбором подобной информации, но уже как несколько лет не размениваюсь по таким мелочам. Меня нанимают для оказания более специфических и конфиденциальных услуг. Все же дар телепортации позволяет мне делать очень многое. Сказав это, Ванесса исчезла, чтобы появиться через пару секунд с еще одной бутылкой вина, наглядно показав мне, что она может. Да я и без этой демонстрации уже понял, что Ванесса работает с довольно конфиденциальными просьбами. Наверняка она не гнушается кражами, шпионажем и, вполне вероятно, убийствами. На Сайле ее никто не сможет остановить, по крайней мере, пока не изобретут поле полного энергетического молчания. Хоть она и создавала совершенно иное представление о себе, я был уверен, что Ванесса не гнушается любыми заказами. В таком случае, почему еще не все иерархи уничтожены? Как я понял, красные, не говоря уже о черных ядрах, это огромная редкость. В том-то и дело, все ждут, когда морфы разовьются до необходимого уровня, и поэтому не пытаются уничтожать всех и вся на ранних стадиях. Но порой ожидания затягиваются на слишком длительный срок, и морф становится чрезвычайно сильным. Напасть на такого морфа означает потерять много сильных бойцов. В таком случае проще держать его под наблюдением и не подпускать к убежищам. Таких особей крайне мало, но они есть. Выходит, что люди просто устроили себе своеобразную ферму, на которой откармливают морфов на убой. Развился до нужного уровня и можно убивать. Ну а если потребуется набить осколков, то всегда можно это сделать на слабых тварях. О чем-то подобном я уже думал, особенно после того, как столкнулся с мамочкой Сьюзи и Донни. Надеюсь, никто не откармливает морфов специально человечиной, чтобы он развился до нужного уровня. Этот вопрос заставил Ванессу скривиться, и мне это совершенно не понравилось. Неужели есть еще твари, подобные мамочке Сьюзи и Эшли? Хотя тут даже удивляться не стоит. Подобные способы ускоренного развития лежат на самой поверхности. «Человечины, конечно, нет», – начала говорить Ванесса, вновь скривясь. Похоже, что эта тема для нее была весьма болезненной. А вот скармливать морфом друг друга и все бытовые отходы, которые создают убежище, вполне распространено в триаде. У них имеются целые фермы по выращиванию и откармливанию морфов. Основную часть ядер триада собирает именно с этих ферм. Это еще одна проблема, которой занимается регулярная армия. Они должны охранять эти убежища. Не только от постоянных нападок морфов, которые пытаются освободить своих сородичей, но и от людей. Даже среди жителей убежищ Триады имеются такие люди, что способны обвести вокруг пальца кого угодно и попытаться присвоить себе собственность Триады. Подобных умельцев заживо скармливают морфом, если смогут поймать. Ходят слухи, что на морфячьих фермах очень часто избавляются от ненужных людей, сваливая все на несчастный случай и сразу создавая новых морфов. Что будет более эффективным – охота на морфов в пустошах, либо нападение на подобную ферму? Где я смогу быстрее собрать нужное количество ядер? Тут даже и думать нечего. Конечно, в пустошах. Морфы, выращиваемые в неволе, становятся более слабыми, чем те, которые сами добывают себе пропитание. На фермах морфам не нужно напрягаться вообще ни по какому поводу, но чтобы добыть необходимое тебе количество красных ядер, придется очень сильно постараться и в первую очередь постараться опередить отряды убежищ и прикончить таких морфов первыми. Я же уже сказал, что на этот счет можешь не переживать. Убийство морфов я беру на себя. В таком случае предлагаю начать нашу охоту завтра же. И начнем мы ее с того города, что видели сегодня. Он довольно крупный, и там по-любому имеются достаточно развитые особи. Но перед этим нам нужно будет обязательно замаскировать себя. Будешь одной из охотниц-одиночек, а не мужиком, расхохоталась Ванесса. В этот момент меня окончательно накрыло выпитое, и я бросился на девушку, срывая халат. На этот раз все было совершенно иначе, чем в пещере. Ванесса уже не боялась, да и квартира была не в пример более удобным местом для секса. Так что сейчас уже Ванесса задавала темп и не давала мне расслабиться. Под конец наших утех я уже был совершенно трезвым и физически вымотанным до такого состояния, что просто вырубился после очередного захода. Я чувствовал, что Ванесса пыталась меня реанимировать, по крайней мере, отдельные части. Но это было бесполезно. Мне нужен был отдых.